Как все шел, сволочь. Ну и получил пулю. Никто не слышал, никто не видел, как написали в газете. Туркерман сидел на пароме и читал газету. Там его и нашли. Но газету он уже не читал. Любопытно. Разве у Туркермана не было телохранителя? Дагоста пожал плечами. Был, конечно. Но работал не всегда. Джо посмотрел на огромное здание «Лос-Анджелес Таймс», которое занимало целый квартал. «Видишь ли, телохранитель не может следовать за тобой все время. Не очень практично. Полиция считает, что его ухлопал какой-нибудь не слишком довольный клиент, который чаще посещает публичный дом, нежели церковь». Дагоста увидел, как потрепанный Бьюик подвалил ко входу в госпиталь. Оттуда вылезли мексиканец и молодая латиноамериканка, которые помогли выйти беременной женщине из машины и подняться вверх по лестнице. Дагоста тем временем говорил, что Туркермана убили, скорее всего, по той причине, что он слишком много знал о воре и его скупщике, пытавшемся спрятать девушку, о найденном торсе, который трубили теперь газеты. Девушка девушкой, но Дагоста считал, что причиной убийства стало то, что Туркерман слишком близко подобрался к вору, ограбившему его дом. Девушка, кстати, была связана, насколько, конечно, слышал об этом Дагоста, с грабителем. Так что, по мнению Дагосты, если бы Туркерман стал копать, то, вполне возможно, докопался бы до грабителя. Саймон посмотрел на небо. Интересные вещи, ты говоришь. Но еще интереснее пушка. Надеюсь, с ней все нормально? Кто его знает, приятель? Говорят, что ее разломали на куски и по частям спустили в канализацию. А особенно крупные куски похоронили в Потомаке. Саймон улыбнулся. Ну и прекрасно. Рад слышать, что все удачно сложилось. Я старался. Кстати, ты знаешь, что за нами следят? Саймон потер шею и махнул рукой Эрике и Полу. Правда? Две машины. Тойота на углу и Форд рядом с автобусной остановкой. Не так уж плохо, парень, совсем неплохо. Люди до Джонга наготове. Естественно, как говорят здесь. Ты в порядке? Дагоста похлопал себя по животу, где под ремнем был засунут револьвер 38-го калибра. Домой без револьвера не ходи. Жаль, что у меня нет малютки, чтобы заменить утонувшую пушку. С этим тебе придется подождать. Саймон поднял руки над головой и пошел навстречу Эрике. Они вошли в госпиталь. За ними последовал Пол и Дагоста. Люди Гайджина наблюдали за их действиями в абсолютной тишине. На втором этаже Саймон и Артур Кьюби молча смотрели в темнеющий двор. Рядом с ними в кислородной палатке спала Касуми. «Так вы говорите, что он действительно приезжает в Америку?» «Да. Он знает, что она жива и замужем за вами». «Слушайте, а почему вы считаете, что он меня убьет?» «Да потому что вы забрали то, что принадлежит ему. Моя мать знала Де Джонга лучше, чем кто бы то ни был. Она знала, что ему захочется прийти к смертному одру Касуми при любых обстоятельствах. Но ведь Алекс погибла?» «Да». Хьюби отвернулся от окна и посмотрел на Саймона.